Нет устал, но чувствовал странный подъем. Приятно говорить человеком, который впитывает каждое твое слово. Как только он решил рассказать Оливеру обо всем, старания извлечь из памяти все до последней мелочи стали доставлять ему удовольствие. Он даже начал гордиться точностью и доскональностью своих воспоминаний. А какая получилась история? Ему не терпелось пересказать ее порции, если, конечно, Оливер разрешит это сделать. Отцу-то он непременно расскажет. И, может быть, Руфусу. Он же был на яхте той ночью. Оливер, скорее всего, так или иначе будет расспрашивать Руфуса, да и всех остальных членов парусного клуба, какой скандал ожидает школу. Вот только марихуана в кармане так и оставалась полной загадкой. Вероятно, думал Нед, кто-то из испанских студентов, с которыми он заговорил у дверей колледжа, увидел за его спиной приближающихся полицейских и, чтобы спасти свою шкуру, сунул травку ему в карман. Оливер вернулся с полиэтиленовым пакетом из тех, что выдают в супермаркетах. «Детали, детали», — произнес он. «Моей конторе с прискорбием должен признать, без деталей и жизнь не в жизнь. Ну вот, через пару секунд можешь все это надеть. Твою одежду, увы, залило в багажнике маслом». Нед взял пакет, заглянул внутрь. Пара данлопских теннисных туфель, серые брюки, свитер и твидовая куртка. «Превосходно», — сказал он. «Большое спасибо». Оливер опять включил магнитофон. «Забудь». «Стал быть так. Ты вроде бы говорил, что у тебя есть девушка». «Да, порция. Но она ничего не знает». «Вообще-то я хотел бы ей позвонить. Всему свое время. А скажи, чем занимается ее отец?» «Ну, он читает историю в Политехническом институте Северо-Восточного Лондона». Оливер готов был сам себя обнять на радостях. О таком он и мечтать-то не мог. Преподаватель истории, да еще и в политехе, подумать только. «Понятно», — кивнул он, — «и просто для отчета. Не можешь ли ты назвать мне его полное имя и адрес?» «Хм, Питер Фендеман, Плау Лейн, 14. Нет, простите, 41, Хэмпстед, Лондон, С-33. Но зачем?» «Сделай одолжение. Повтори еще раз, ладно? Просто имя и адрес. Питер Фендеман, Плау Лейн, 41, Хэмпстед, Лондон, С-33. Отлично! Еще и еврей, судя по фамилии. О, дивный день! Когда все вот так встает по местам, — сказал себе Оливер, — нос задирать особенно нечего. Это божьих рук дело. Нет, ты был великолепен. Я и выразить не могу, до чего мне жаль, что мы вынуждены были приволочь тебя сюда и заставить терпеть все эти глупости. Послушай, мне придется сейчас нестись во весь дух в другую сторону. Нужно кое-что выяснить в Шотландии, так что я откланиваюсь. В дальнейшем о тебе позаботится мистер Гейн. Нед с жаром потряс протянутую Оливером руку. — Спасибо, мистер Дельфт. Большое вам спасибо. Просто Оливер. И спасибо тебе, Нед. Знаешь, ты сегодня сделал большое дело. Еще будешь гордиться собой. «А как же наркотики?» «Наркотики? Какие наркотики?» Оливер снял с магнитофона бобину с лентой. «Все уже забыто, Нед. И даже лучше, чем забыто. Ничего этого не было. Полиция тебя не забирала. Она о тебе и не слышала никогда. Имени твоего там не знают. Не знают даже, как ты выглядишь. Это я тебе обещаю. Завтра утром все документы насчет твоего ареста исчезнут навсегда». «И если б ты знал, сколько во всем этом правды, чудесной, восхитительной правды». «Ничего себе!» Нед улыбнулся, чувствуя, как его омывает волна облегчения. «Если бы это попало в газеты, отец был бы, ну, уничтожен». Оливер взглянул на часы. «Боюсь, тебе придется еще немного побыть здесь. Машина у нас одна, и я вынужден забрать ее, но мы уже вызвали другую, скоро приедет. Я бы на твоем месте оделся. Приятной тебе поездки домой. Если что-то понадобится, просто обратись к мистеру Гейну». Свитер пришелся в пору. «Ничего не скажешь». От него попахивало гнилым луком, но размер был именно тот, что надо. Куртка и теннисные туфли оказались слишком тесны, а брюки, похоже, шили на человека в 5 футов ростом и стали в 48 дюймов. О брючном ремне Оливер не подумал. Пришлось Неду обшарить кухню в поисках какой-нибудь бечевки. Он отыскал ее в одном из ящиков и 5 раз обмотал вокруг поясницы. и как раз потянулся за ножом, чтобы обрезать лишнее, когда услышал, как отворяется дверь. «А, здравствуйте, мистер Гейнс», — сказал он, радостно оборачиваясь. «Вы не могли бы...» Гейнс сделал шаг вперед. Прежде чем Нед понял, что происходит, его правая рука оказалась заломленной за спину, да так высоко, что кость выдрала из суставной сумки. Хруст и внезапная дикая боль заставили Неда завопить. А когда здоровенный кулак Гейна обрушился на его висок, Нед рухнул на колени и завопил снова. Когда же Гейн с невероятной силой несколько раз ударил его сзади по шее, Нед утратил и способность кричать.